После двухдневного пути по Смоленскому тракту караван экипажей Грибоедовых въезжал в Вязьму, древний, запустевший город с остатками могучих крепостных стен и чудесной церковью XVIII века, снизу доверху покрытый мелкими кокошниками. Из Вязьмы их путь шел направо, к северу, через 30 верст, вдали, над болотистой равниной, покрытой деревнями и редкими рощами, показывался невысокий холм Хмелицкого парка. Проселочная дорога шла между прудов, взбиралась на взгорок, и вот, наконец, дети с облегчением выскакивали из карет перед порталом барского дома. Алексей Федорович совершенно изменил его наружный вид. Барочную отделку стен стесали, сделав их по казаковскому вкусу совершенно гладкими. Со стороны противоположной овальной лестницы поставили портик из 4 колонн, а наверху соорудили круглый бельведер со шпилем. Парк же остался прежним и стал еще прекраснее благодаря разросшимся деревьям и кустам сирени. От лестницы длинная аллея стриженных карликовых лип вела к большому пруду, левее которого, через проток с мостиком, был другой пруд с небольшим островком у дальнего берега, где выстроили храм любви, круглую ротонду-беседку, очень приятную для глаз, но редко посещаемую. Местность, увы, славилась комарами. Лето в Хмелитах проходило весело. Алексей Федорович, пока дочери были маленькими, не давал балов и праздников в саду, но развлечений хватало и детям, и взрослым. Ближайшими соседями оставались Лыкошины в Никольском, семейство Ивана Богдановича и Меропии Ивановны со множеством детей. В ту пору дом в Никольском перестраивался, и семья вынужденно обитала в старом флигеле и амбарах, где было, конечно, неудобно. Поэтому каждый день после обеда молодежь Лыкошиных с матерью или в сопровождении гувернера и какого-нибудь студента из немцев, взятого на все вакационное время с условием говорить на своем родном языке, приходили в Хмелиты, а по воскресеньям проводили там целый день. Меропия Ивановна, рожденная Лесли, отличалась ровным характером, умом и редким образованием. Кроме французского, она знала немецкий и даже итальянские языки и много читала. Старшая ее дочь Мария была ровесницей Елизаветы и Марии Грибоедовых. Сыновья Владимир и Александр подходили по возрасту Александру Грибоедову. А младшие девочки Анастасия и Елизавета стали потом подружками Софьи Грибоедовой. Если же прибавить Варю Лачинову, детей Тиньковых и Акинфеевых, компания оказывалась большой, веселой и резвой, любившей выдумки и шутки над живущими в доме иностранными учителями, которых оказывалось множество. Тут заводил и с общего согласия выступал Саша Грибоедов, придумывавший бесчисленные розыгрыши, по-детски невинные и жестокие. Неподалеку в Липецах жили Хомяковы, семья картежника и мота Степана Александровича, владевшего богатейшей библиотекой и дружившего с Алексеем Федоровичем. У Хомякова было 2 сыновей — Федор и Алексей. Но они были намного моложе хмелицких и никольских мальчиков и в играх не участвовали. Через Хомякова старшее поколение Грибоедовых познакомилось со знаменитым вельможей Никитой Петровичем Паниным, одним из организаторов убийства Павла I. В конце 1801 года, сосланном в свое Дугино, рядом с Липецами, и проводившим зимы в Медвежье и Волчьей охоте, но даже в разбросанных по имению охотничьих домиках он непременно держал бильярд и библиотеку. А остальное время в заботах о Дугинском парке, насаженном в очень унылой местности из всех пород деревьев, способных расти в северном климате. У Панина было несколько детей, но те жили почти всегда с матерью в Москве, а если и приезжали в Дугино, то Александр Панин был немного старше хмелицкой компании, а Виктор немного младше, и мальчики не дружили. Зато по соседству в Жукове жила небольшая семья Дмитрия Андреевича Якушкина, бывшего по жене в родстве с Лыкошиными, с его сыном Иваном, родившимся в 1793 году, мальчики охотно играли. Кроме обычных детских забав, купания и беготни, в Хмелитах были возможны и более духовные развлечения. Случались интересные происшествия. Так, Петрозилиус начал ухаживать за той из сестер Гёс, что служила у Грибоедовых, другая была гувернанткой у Лыкошиных, и вскоре женился на ней. С гувернером у Саши сложились особые отношения. По долгу службы тот являлся утром и вечером перед своим питомцем в ночном туалете, халате и колпаке. Этого никогда не позволяли себе другие взрослые мужчины, которые встречались с детьми только внизу, в гостиной и столовой, всегда достойно одетые. Оттого в глазах мальчика смешной ночной колпак становился такой же неотъемлемой принадлежностью воспитателя, как грифельная доска и указка. Но, с другой стороны, Петрозилиус был учен и благороден. Он писал стихи и знакомил воспитанника с великими немецкими поэтами эпохи бури и натиска, с Гёте, Шиллером, Гейне, Бюргером. Их поэзия была тогда почти неизвестна в России и совершенно отличалась от привычной французской классики. Она была необычна по форме, сказочно страшна, полна воскресших мертвецов, привидений и разбойников, и тем сильнее трогала детское воображение. Саша не уважал, но любил своего педагога, подчас восхищался им и искренне радовался его свадьбе, тем более что благодаря ей, хоть на несколько счастливых дней, был избавлен от занятий. А в 1806 году умер старый священник Казанской церкви в Хмелитах, отец Алексей Соколов, начавший служить еще при Федоре Алексеевиче. Ему на смену Алексей Федорович сманил из села Григорьевского его зятя, отца Афанасия Афонского. Этим он несколько отомстил Михаилу Богдановичу Лыкошину за постройку приходской церкви в его имении, тем более что новый священник оказался очень достойным человеком, был всеми любим за простоту и ласковое обхождение. Главным развлечением в Хмелитах оставался театр. При Алексее Федоровиче он развернулся и был дополнен настоящим цыганским хором. Грибоедов любил веселье, жил привольно и давал жить другим. Своих крестьян он наказывал, когда была нужда, но и награждал, когда того заслуживали. А на территории имения позволял останавливаться бродячим цыганским табором числом до 200 и более человек. Из них он набирал певцов, которые и жили, когда табор уходил с его крепостными актерами, в длиннейшем доме, выстроенном вдоль всей южной ограды парка. Этот дом вместе с Казанской церковью и южным флигелем совершенно закрыл панораму долины, но Алексей Федорович не был ценителем красот природы. Саша был слишком мал, чтобы играть в спектаклях, но он неизменно присутствовал на всех репетициях, постигая закулисную жизнь, и на всех представлениях, знакомясь с русскими пьесами и операми, и с превосходным цыганским пением. Отечественный репертуар по тому времени несколько обогатился по сравнению с серединой XVIII века, но не все было по силам крепостной труппе или по вкусу благородным зрителям. Уже были написаны знаменитые сатирические комедии фон Визина и менее известные Крылова и Клушина, начал писать насмешливый князь Шаховской, появлялись бесчисленные переделки иностранных пьес, опер и чувствительных повестей Карамзина. В каждое представление по обычаю давали одну большую и более серьезную вещь, трагедию или оперу, или бытовую комедию вроде «Недоросля», в сопровождении более легкого и короткого фарса или дивертисмента, или хорового пения. В перерывах зрителей развлекали балетом. Все было просто. Исторических костюмов никогда не надевали, декорации делали самые незначительные, при нехватке актеров пьесы сокращали, при недостатке ролей увеличивали вставными танцами и пением. Кроме фон Визина, никого из тех авторов и переводчиков теперь не увидишь на сцене. Язык их стихов и прозы был не особенно хорош, а подчас и вовсе странен. Но театр есть театр. В самом простом и даже смешном виде он таит волшебное очарование. Сцена влечет и кружит самые серьезные головы. И снисходительные зрители, пропуская невольные заминки и огрехи, получают истинное наслаждение, которого не понять тем, кто сам никогда не стоял на подмостках и не присутствовал при сотворении спектакля. Лето, проведенное в веселом дружеском кругу, проходило быстро. В сентябре приходилось собираться в Москву. Дольше задерживаться было нельзя. Начнется осеннее ненастье, придется сидеть в деревне до санного пути. Сестры Грибоедовы зиму в провинции не жаловали. Довольно ее натерпелись. Но Алексей Федорович оставался. По осени только начиналась настоящая охота. И к тому же хозяйский пригляд был не бесполезен во время работы сбора урожая. Хмелицкое имение было наполовину оброчным, как повсюду в Смоленщине. Земля была в основном роздана крестьянам, платившим оброк не столько с собранного урожая, сколько с доходов от различных ремесел, издавна здесь развитых. Оттого оброчные деньги были очень разными. Архитекторы, каретники и портные, отпущенные на зиму в Петербург или Москву, платили по 25 рублей. Поселяне, работавшие только на земле, рубля по 2, по 3. Это было очень умеренно. К тому же Алексей Федорович не тратил все деньги на собственное удовольствие. Будучи человеком просвещения, он и для окрестных крестьянских детей завел школу и содержал ее всю жизнь в порядке, невзирая ни на какие долги. Барин был любим крестьянами, несмотря на жесткий порядок, установленный им в деревне. На приказчиков он не полагался. От тех больше вреда и хозяину, и крепостным. Когда же помещик проводит лето и осень в имении, приказчику негде развернуться, не утаить доходы, не помучить крестьян, барину пожалуются, себе хуже будет. Алексей Федорович был суров, но не жесток. Его поколению уже не были свойственны ужасные перепады настроения, вспышки безудержного гнева и вместе с тем быстрая отходчивость. Изуверского желания наслаждаться чужими страданиями, пытками и порками они уже не испытывали. Во всяком случае, не позволяли себе убийств крепостных и всяких извращений, нередко свойственных отцам и дедам. Конечно, речь идет о людях благородного происхождения и хоть некоторого воспитания. Те, кто возвысился случаем из низов, временщики, невежественные фаворитки временщиков, чувствовали то же, что чувствовали люди, внезапно измененные Петром I России. Полная невозможность слиться с новым окружением и полный разрыв со старым окружением делали их злобно жестокими к тому и другому кругу. Конечно, и в хороших дворянских семьях было не без уродов. Всей Москве был известен гуляк и самодур Лев Дмитриевич Измайлов, слишком рано унаследовавший громадные рязанские владения отца. В юности он был участником афинских вечеров графа Валерьяна Зубова, но не умел, подобно тому, соблюдать эстетическую меру и в самом разврате. После падения Зубова Измайлов продолжал оргии в своих имениях, от высокого античного образца, дошедшие до гнусного бражничанья неучей помещиков. К крестьянам Измайлов был беспощаден, содержал и гарем для себя и гостей, и тюрьму для крепостных преступников. Ему ничего не стоило спалить дома ослушников и отстегать плетьми каждого третьего в деревне. Но надо признать, что к дворянам он был немилосерднее. Мог подарить уездному капитану-исправнику тройку, а когда тот вздумал не по поговорке посмотреть дареному коню в зубы, приказать тройку выпрячь, надеть хомут на исправника и погнать дрожки, прихлестывая беднягу. Или мог мертвецки напоить человек 15 соседей, посадить в лодку, привязать к ее концам по медведю и пустить всех в реку на волю провидения. Или, проиграв 1000 рублей и осерчав на банкомета за какое-то слово, бросить всю сумму мелочью на пол и заставить его подбирать деньги под угрозой быть выброшенным в окно. Но ведь и окружение было достойно такого обращения. Унижение им было ни во что. Исправник лошадей взял. Соседи спаслись и продолжали к нему ездить. А банкомет деньги подобрал и опять метал ему банк, будто ничего и не произошло. Измайлов любил играть на сотни тысяч, с равным удовольствием выигрывая и проигрывая, лишь бы испытать острые ощущения. Его буйство шло не от злобы душевной, не от врожденной жестокости, а от невежества и неумения приложить силы к полезному делу. В Англии таких людей отправляли в Азию и Африку, предоставляя создавать Британскую империю. А в России им не было выхода. Только война мирила их со скукой бессмысленной жизни. И тот же Измайлов в 1806 году, перед угрозой поражения России от Наполеона, созвал в Рязани прославившую его милицию, над которой хоть и самовластвовал, но теперь уже с пользой для Отечества. Таких, как Измайлов, было немного. В начале века нравы заметно смягчились. Немало тут поспособствовало и пугачевское возмущение, с детства запомнившееся поколению Алексея Федоровича. Только старики зверствовали по давней привычке, но и крестьяне стали посмелее. С павловского времени им было разрешено жаловаться на своих господ, хотя эти жалобы редко удовлетворялись. Когда же они не помогали, дело доходило до убийства. Павловский фельдмаршал, граф Каменский, был настоящим извергом, и кончилось тем, что люди сговорились и в 1809 году зарезали его. Крестьян отправили в Сибирь, но случай этот свидетельствовал не только об ужасах крепостного строя. Чудовищная вспыльчивость Каменского и его неумение владеть собой затрагивали не одних крестьян. Он и сына своего взрослого уже в чинах публично выпорол по пустяку, и жену унижал, и с дворянами был без меры груб. И ведь притом был умен, создавал школы во вверенные ему губернии. И даже прелестная поэма Богдановича «Душенька» была издана на его средства. Граф Каменский был бесспорно худшим представителем поколения дедов. Он родился в 1738 году. Измайлов — худшим в поколении отцов. Родился в 1764. Немыслимая жестокость таких людей, пронизывавшая Россию сверху донизу, проистекала от полной неспособности и нежелания обуздывать страсть. Бог знает, почему научились потом управлять собой. Самовластие помещиков в усадьбах, в дела которых не вмешивались ни соседи, ни родственники, ни закон, оставалось незыблемым, но дикая разнузданность поусмирилась. Может быть, денег на прихоти стало меньше? Может, французская революция напугала? Или усилия Карамзина, Радищева и Новикова действительно просветили людей, воззвали к их лучшим чувствам? Просветителям было бы приятно так думать.